давайте не играть в жизнь, а жить. Концовки она, кажется, не услышала. «Окончен?» — повторила Элиза и покачала головою. «Только не для меня. Мой личный кошмар никуда не делся». «Вы о бывшем муже? О хане Альтаирском? Это ведь его вы называете Чингисханом?» Она вскинулась, посмотрела на него с ужасом. «Господи! Ирас Петрович, вы обещали забыть! Это мой психоз, вы сами сказали, я вовсе не то имела в виду!» «То-то! Вы вбили себе в голову, что Смарагда Валимбаха и Шустрова умертвил ваш бывший муж из ревности. Их всех действительно убили, но сделал это не хан Альтаирский, а Девяткин. Он больше не опасен, успокойтесь». Ирасту Петровичу хотелось поскорее перейти к главному, тому, ради чего он подсел к Элизе, поговорить с ней, наконец, без недомолвок и глупостей, как подобает взрослым людям. Но Элиза не поверила ему. В ее взгляде по-прежнему читался только страх. «Ну, хорошо», — Фондорин мягко улыбнулся, — «я встречусь с вашим супругом и поговорю с ним. Я сделаю так, что он оставит вас в покое». «Нет! Не вздумайте!» На крик обернулись. «Все позади!» — нервно сказал Штерн. «Возьмите себя в руки, Элизочка! Остальные дамы уже успокоились, не начинайте сызнова!» «Умоляю, умоляю!» — зашептала она, держа Фондорина за руку. «Не связывайтесь с ним! Это вам не бедный свихнувшийся Жорж! Хан, исчадие ада, вы ошибаетесь, если думаете, что всех убивал Девяткин! Конечно, после бенефиса легко поверить во что угодно, но это совпадение! На хладнокровное убийство Жорж не способен! Если уж я проговорилась, пусть! Вы знаете все!» «Чингисхан — самый опасный человек на свете!» Ираст Петрович видел, что она на грани срыва, и поэтому старался говорить с ней как можно рассудительней. «Поверьте мне, самые опасные люди на свете — это безумцы с амбициями художника. Хан совершенно безумен, он помешался на ревности. А художнические амбиции у него есть?» Элиза немного растерялась. «Нет». «Ну, стало быть, мы с ним как-нибудь договоримся», — заключил Фондорин, поднимаясь. «Разговор о важном в любом случае придется перенести на более позднее время, когда Элиза перестанет беспокоиться о своем кавказском отелло». «Боже, вы меня не слушаете! Смарагдов был отравлен, так же, как Фурштадский. Шустров зарезан бритвой, так же, как Астрала. Все это сделал Чингисхан. Он сказал мне, жена хана Альтаирского не может иметь любовников и не может выйти за другого. Причем здесь Девяткин? Когда погиб Фурштадский, это антрепренер. Он ко мне сватался в Петербурге. Я еще не играла в ковчеги и не была даже знакома с Жоржем». «Астралов? Тенор?» — нахмурился Ираст Петрович, припоминая, что несколько месяцев назад действительно зарезался бритвой известный петербургский певец. «Да-да! Когда умер Фурштадский, хан протелефонировал мне и признался. Это его рук дело. А на похоронах Астралова он сделал вот так». Она провела пальцем по горлу и затряслась. «Мне никуда от него не деться. Он знает каждый мой шаг. Я находила от него записки повсюду, даже у себя в уборной, даже в номере метрополя. Не успела переехать, а в ванной на столике записка. Каждый, с кем ты спутаешься, сдохнет. Никто, кроме Штерна, еще не знал, в каком номере я буду жить. И Девяткин не знал!» «В самом деле?» Фондорин вновь опустился в кресло. «Во всей труппе один Нойнович знал, где именно вы остановитесь?» «Да, только он. Меня перевезли Вася и Симочка. Вася раскрыл чемоданы, а Сима развесила мои платья. Разложила туалетные принадлежности». «Где?» «В ванной? Прошу меня извинить», — прервал ее Ираст Петрович. «Я должен вас покинуть». «Мы обязательно поговорим. Позже». «Куда же вы?» — всхлипнула Элиза. «Умоляю, ничего не предпринимайте». Он сделал успокоительный жест, ища глазами Масу. Тот сидел надутый, с замотанной головой. «Не обижайся», — сказал ему Ираст Петрович. «Я кругом виноват перед тобой. Прости. Лучше скажи, что думаешь о своей подружке госпоже Клубникиной». Японец печально ответил. «Я на вас не обижаюсь, господин». Что ж обижаться на больного? А обижен я на Симу-сан. Откуда вы узнали, что я сейчас думаю о ней? Предмет обсуждения находился неподалеку в десятке шагов. Раскрасневшаяся от пережитых волнений, Симочка что-то жарко рассказывала Ловчилину, держась рукой за грудь. «Мое бедное сердце чуть не лопнуло от ужаса. Оно и сейчас все трепещет». Костя посмотрел туда, где у Клубникиной трепещет сердце, и уже не мог отвести взгляда. «Надо на него подуть, тогда она успокоится. Только прикажите», — шаловливо предложил проказник. Масса пожаловался. «Эта пустая девица любила меня только за красоту. Теперь, когда пуля обезобразила мои черты, она на меня смотреть не хочет. Я к ней подошел, а она говорит: «Масик, ты, конечно, герой, но от тебя пареным пахнет». И сморщила нос, а от моей раны брезгливо отвернулась. Меня перевязала добрая Регинина-сан. Она, кстати, еще очень ничего и в хорошем теле. Меня интересует, любит ли Клубникина деньги. Она только о них и говорит, что сколько стоит, да какую бы вещь она себе купила, если получила бы больше жалования. Она не говорит о деньгах, только когда делает любовь. Но сразу после любви начинает просить подарки. Я был ранен, истекал кровью, она от меня отвернулась. Почувствовав, что на нее смотрит, Клубникина оглянулась, сложила губы розочкой и послала Масе воздушный поцелуй. «Скажите ей, господин, что я не желаю ее больше знать. Сейчас». Фондорин подошел к Симе, выразительно взглянул на Ловчилина, и тот моментально испарился. «Мадмуазель?» — тихо спросил Ирас Петрович. — Сколько вам платит хан Альтаирский? — Что? — пискнула Клубникина, замигав пушистыми ресницами. — Вы шпионите за Элизой, доносите обо всем ее мужу, подкладываете записки и прочее. Не смейте мне лгать, иначе я объявлю об этом всем вслух. Вас выгонят с позором из труппы. — Хорошо, исправлю вопрос. «Меня не интересует сумма вознаграждения. Я должен знать, где я могу найти этого господина». «Помилуйте! Как можно?» Глаза Симы наполнились чистыми, высококачественными слезами. «Элиза — моя любимая подруга. Мы с ней как сестры». Фондорин дернул углом рта. «Считаю до трех. Раз. Два. Он снимает квартиру в доходном доме Абрикосова на Кузнецком», — быстро проговорила Клубникина, поморгала, слезы высохли. «Теперь вы меня не выдадите. Смотрите, вы обещали». «Давно вы у хана на жаловании?» «С Петербурга, милый, родной, не погубите. Ной Ноевич ославит меня на весь театральный мир. Меня не возьмут ни в одну приличную труппу. Поверьте, я умею быть благодарной». Она часто задышала, придвинулась к Расту Петровичу, он покосился в ее декольте и, поморщившись, отодвинулся. По лицу Симы снова все с той же фантастической легкостью полились слезы. «Не смотрите на меня с таким презрением, это невыносимо. Я наложу на себе руки. Не выбивайтесь из амплуа субретки, мадемуазель». Он слегка поклонился и быстро пошел к выходу, только поманил за собой Массу.